Контрастная ситуация – работа. По сравнению с представителями других профессий, я получаю сравнительно неплохие деньги. Беда в том, что я не иду на работу с радостью. Приходится делать все время одно и то же, а эта рутина меня совсем не вдохновляет. Тоска. А порой мне кажется, что мою работу вообще никто не замечает. Исключение составляют, пожалуй, только те случаи, когда я допускаю ошибки. День тянется мучительно медленно, и я знаю, что завтра меня ждет все то же самое. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы моя работа была более творческой и приносила мне удовлетворение. Хочу с нетерпением ожидать начала следующего рабочего дня и относиться к своему делу с энтузиазмом. Признаки вибрационного дисбаланса. Мне скучно и тоскливо. Мною овладел пессимизм. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Когда мне нравится задание, я получаю от работы удовольствие. Есть некоторые дела, которые нравятся мне больше других. Иногда моя работа превращается в увлекательную игру. Я получаю удовольствие, когда могу внести в работу какие-нибудь рационализаторские идеи. Я попытаюсь творчески подходить ко многим своим служебным обязанностям. Я постараюсь найти еще какое-нибудь применение своим способностям. Может, где-нибудь пригожусь. Мне очень нравится чувствовать собственную значимость. Результат. Вибрационная относительность улучшена.